Глава третья. Темные миры. Первое, что я почувствовал, проснувшись, была боль. Болела абсолютно везде, где проходили нервы. Пересилив себя, я открыл глаза и увидел маленькую комнатку с невысоким потолком. В комнате было достаточно чисто. Стояла приличная мебель, чистая постель с грудой подушек. Привстав на мягком ложе, я увидел... Да, это был не сон. Воспоминания нахлынули на меня, и я вспомнил происходившее накануне. А на стуле, прямо рядом с кроватью, сидела крохотная фигурка в плаще, которую я знал как Эйдери. В конце комнаты находилось окно, и было достаточно светло, но даже теперь я не мог разглядеть ее лица. Да еще глубокий капюшон, который прятал его в своей тени. Но я отчетливо почувствовал на себе ее острый и внимательный взгляд. И еще одно исходило от нее — запах острой опасности, неизвестный и смертельный. Даже пол невозможно было угадать под балахоном, напоминавшим мантию неуместного серебристого цвета. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что создание было ростом с ребенка, и голос звучал под стать росту, нежно и по-детски. Но и по голосу не представлялось возможным определить пол этого существа. «Может быть, хотите воды, лорд Ганилон, или что-нибудь поесть?» Найдя в себе силы, я откинул шелковое покрывало и сел на постели. «Интересно, меня кто-то переодел за то время, пока я спал? Все мое белье куда-то исчезло, а на мне были надеты тонкая мягкая серебристая туника и брюки из того же материала. Внезапно портьеры в стене раздвинулись, и в комнату бесшумно вошел человек с накрытым подносом. Человек самого обычного вида, немного загорелый, с мужественным лицом под шлемом. Его приход немного успокоил мои натянутые нервы, но, взглянув в его глаза, я снова ощутил волнение. В них плескались волны страха. Мне даже показалось, что его страх был где-то сродни моему, такой же неопределенный от неизвестности и очень глубоко спрятанный. Поставив поднос на стол, он молча поклонился и вышел. Эйдери кивнула в сторону подноса. «Лорд Ганилон, ешь и пей. Ты должен стать сильнее». Подняв наброшенную на поднос салфетку, я увидел мясо, кусок странного хлеба и стакан бесцветной жидкости, судя по вкусу, не воды. Я начал с жидкости и, отпив чуть больше глотка, поставил стакан на место. Что ж, значит, я все-таки не сошел с ума, как показалось моему дяде. Я постепенно приходил в себя. «Как вы думаете, откуда я сюда попал?» — спросил я Эйдери и замолк, ожидая ответа. «Душа твоя блуждала. Теперь ты опять дома». «Дома? В Кэр-Луре?» — спросил я, сам не зная почему. «А где же я был до этого?» Изобразив возмущение, Эйдери затрясла мантией. «Не может быть, чтобы ты ничего не помнил. Нет, ты должен помнить». «Знаешь что?» — сказал я ей. «Я ничего не помню. Кто ты? Что со мной произошло?» «Тебя зовут Ганилон». «Насколько я помню, меня всегда звали Эдвард Бонд». «Неправда. Ты почти вспомнил. У огня нужды», — сказала Эйдери. «Ничего, это пройдет, и ты все вспомнишь. Пусть это потребует времени. А опасность, которую ты чувствуешь, существовала всегда. Меня же зовут Эйдери. Я служу совету». «А кто ты?» «Всего лишь женщина». Сейчас в ее голосе слышалась насмешка, хотя он был такой же нежный и детский. «Но я очень старая женщина. Самая старая в совете, который сильно сократился за последнее время. Ну, а еще там заседает, конечно, Медея, лорд Матолч». Я вспомнил волка. «Это он?» «Да, лорд Матолч. Еще здесь находится Гестрайни, который гораздо сильнее нас всех. Только он уже совсем старый. Ну и ты, лорд Ганилон, или Эдвард Бонд, как ты себя называешь. Когда-то нас были тысячи, потом сотни. Теперь осталось всего пятеро. То время, когда нас было много, не помнит и никто. Хотя, пожалуй, Гестрай не мог бы вспомнить, если бы захотел. Я чувствовал, что земля уходит из-под ног. Раньше я и не подозревал, что у меня есть другие имена, а также, что я знаком с этими сомнительными существами. Господи, вразуми, но я не только не знаю вас всех, но даже не соображаю, где нахожусь. «Слушай меня внимательно», — сказала она, и я почувствовал мягкое прикосновение к своему плечу. «Пока просто поверь мне. Ты на какое-то время потерял память». «Так не бывает». «Верь мне, лорд Ганилон. Настоящие воспоминания в твоей голове были стерты и заменены на искусственные. Никакой жизни на земле не было. Это все неправда. Все скопировано с другого человека и записано в твою память. Пожалуй, многовато для одного утра». «А что же, я уже не на земле?» «Конечно, нет. Ты на своей родной планете. Раньше ты был в ссылке, и память тебе заменили наши враги. Враги — это повстанцы». Я помотал головой. «Такого просто не может быть». «Посмотри в окно», — сказала Эйдери. Непонятным мне образом она сделала стекло прозрачным. До этого через него проникал свет, но ничего не было видно, а теперь я смотрел через ее голову на пейзаж, который никогда не видел раньше. А может быть, и видел, но не помнил. Первое, что бросилось в глаза — кроваво-красное солнце, а может, и не солнце вовсе. Я просто провел аналогию с земным светилом. Естественно, горело оно красным светом, заливая все вокруг кровавыми бликами. Мы были достаточно высоко, и я не мог все четко рассмотреть, но мне показалось, что вокруг был лес. Но я был почти уверен, что деревья в том лесу двигались. Где-то вдалеке виднелись холмы, залитые тем же кровавым светом. По направлению к далеким холмам текла река. Над лесом возвышались несколько белых башен. Вот и вся панорама. Однако этого было достаточно, чтобы снова засомневаться, не сошел ли я все-таки с ума. Чтобы серьезно усомниться в своем психическом здоровье, хватало и одного красного солнца. Короче, это была не земля. «Это не земля?» — глупо спросил я. «Конечно, нет», — ответила она. «Более того, об этом мало кто знает в темном мире. Но я знаю, и, к несчастью для тебя, узнали некоторые другие». Тут она опустилась в такие пространные рассуждения о природе мира, в котором мы сейчас находились, что я отчетливо понял. Нет, я не сошел с ума, а попал в какую-то чудовищную неприятность. Это был даже не сон, потому что я тряс время от времени головой. Нет, именно чудовищная беда, судя по той отчетливости, с которой Эдри объясняла мне природу того места, в котором я находился. До меня доносились обрывки ее фраз. «Миры, существующие и несуществующие во времени и пространстве. Первоначально темный мир и Земля были одним неразделенным в пространстве времени миром. Потом было принято решение, очень важное решение, хотя я не уверена точно, в чем оно заключалось. С этого мгновения временной поток разделился, и два варианта миров начали существовать там, где раньше был один». Я ничего не понял из ее умного рассказа, кроме нескольких фраз. Я постарался их усвоить, чтобы все-таки постараться вести себя адекватно. Получалось, было два параллельных мира. Сначала они были абсолютно одинаковыми, но многие сотни лет назад, после какого-то глобального решения, стали отдаляться друг от друга. В результате они начали отличаться друг от друга все больше. И хотя произошло это событие достаточно давно, оба мира все еще очень близки друг другу во временном потоке. Они будут и дальше отдаляться друг от друга, но пока еще их сходность достаточна, чтобы каждому жителю Земли иметь двойника в темном мире. Это как это? Двойник? Человек, которым он мог бы стать, если бы ключевое решение не было принято много лет назад в этом мире. Теперь ты понимаешь, что Ганилон и Эдвард Бонд — это двойники. Пытаясь осознать услышанное, я снова уселся на постели и серьезно задумался. Хорошо. Я могу понять, что существует еще один мир, кроме Земли. Я прошу тебя, расскажи по возможности все, чтобы помочь мне понять происходящее со мной. На самом деле, Ты не Эдвард Бонд. Это твой двойник. Истинный Эдвард Бонд родился на земле. Враги же, повстанцы, обладают достаточными знаниями, чтобы поменять составляющие времени. Очень жаль, но мы узнали про этот метод значительно позже. Ну так вот, они все изменили и послали тебя, Ганилона, на землю, а этот Эдвард Бонд мог появиться среди них здесь. «Не вижу смысла в их действиях. К чему все это?» — спросил я. «Ты меня окончательно запутала». Внезапно она повернулась ко мне, и я отшатнулся, в очередной раз почувствовав странный холод, исходивший от нее всякий раз, когда она смотрела на меня. «Подумай сам. Прошу тебя». Не меняя интонации, отозвалась она своим нежным, ласковым голоском. «Давай вместе попытаемся вспомнить то, что ты и так прекрасно знаешь, а я помогу тебе». «Опять тупик», — подумал я. Я сделал вид, что вспоминаю, хотя что я мог вспомнить? Я надеялся, вдруг какие-то воспоминания меня нынешнего придут на ум. Однако сначала необходимо привыкнуть к мысли, что я не я, а уж потом думать, чьи воспоминания мне нужны. Я постарался выбрать правильную точку отсчета. Решил, что вернее всего будет считать точкой изменения сознания неожиданную потерю памяти в самолете. Точно. Мне всегда казалось это странным, и все, что происходило после этого, выглядело каким-то не таким. Ладно, поверим в то, что именно в эту минуту в самолете Эдвард Бонд оставил землю, а Ганилон занял его место. Значит, двое близнецов поменялись местами по чьей-то воле. Но они были еще младенцами в чужих для них мирах. Нет, явная чушь. Я знаю, кто я. Я решил отмести все эти мысли. Возможно, так наступит какая-то ясность. Этого не могло быть. Никто не сможет мне доказать, что все это недосужие вымыслы, хотя и непонятно, для чего. «Послушай меня, пожалуйста». В голосе ее звучало упорство и терпение, будто бы она разговаривала с ребенком. «У нас произошло восстание племен. Тебе больше ничего не приходит в голову? Я хочу, чтобы ты сам догадался, Ганилон. Прошу тебя, попытайся связать свое исчезновение и восстание племен в темном мире. Ты ведь помнишь их, этих маленьких непослушных человечков в зеленом. Они сильно угрожают нам, Ганилон». «Конечно. Фигурка в капюшоне владела какой-то силой. Может быть, гипнозом или чем-то вроде этого. Определенно под ее влиянием в моем мозгу вспыхнула картина. Я увидел одетую в зеленые одежды толпу, пробиравшуюся по лесу, и при виде ее почувствовал неожиданную горячую злость. В этот момент я и в самом деле был Ганилоном, великим могущественным лордом, ненавидящим этих людей. Я чувствовал, что они и впрямь недостойны целовать мои сапоги. А Эйдери продолжала нашептывать мне. «Конечно, ты помнишь все, и ты ненавидишь их». Она осталась довольной своей работой. Когда она заговорила, я почувствовал, что сижу в очень странной для себя позе. Широко расправленные плечи, горделиво выгнутая грудь, презрительно искривленный рот. Я был Ганилон. «Лорд Ганилон! Не надо было даже проникать в мой мозг, чтобы понять, о чем я думаю. Все мысли читались по лицу». «Ты был их врагом. Ты их ловил и наказывал всякий раз, когда они оказывались в твоих руках», — продолжала она. «Это было твоим основным занятием. Только в тот раз они оказались хитрее. Неизвестно как, но они нашли эту дверь. Повернули ее на осях времени, и вот ты оказался в другом мире. А из того мира пришел Эдвард Бонд, который был к ним равнодушен. Во всяком случае, не был им таким же врагом, как ты. Повстанцам осталось только доделать некоторые детали». Тут Эдери слегка остановилась, перевела дыхание. А когда снова начала говорить, в голосе уже звучала какая-то усмешка. «Видишь, вот они, фальшивые воспоминания. Они так и работают, так и сидят в тебе. Ты приобрел прошлое Эдварда Бонда, но он-то пришел в наш мир таким, каким был, ничего не зная о Ганилоне. Вот тут, в темном мире, он причинил нам много беспокойства, доставил много неприятностей. Никто из нас не мог понять, что происходит. Ты представляешь, Ганилон, яростный борец с повстанцами, вдруг появляется среди них. Да не просто появляется, а возглавляет и организует их борьбу против своего собственного народа. Ты не можешь представить себе нашего состояния в то время. Она слегка остановилась, видимо, что-то вспоминая. Мы собрали совет и решили, что нет иного выхода, кроме как разбудить Геста Райни. После этого стало понятно, что и как делать. Мы нашли те же самые двери, через которые повстанцы отправили тебя на землю, выяснили, как они работают. Было принято решение отправиться на землю и искать тебя. Так мы и сделали, в конце концов. Это очень долгий рассказ, но мы нашли тебя и перенесли сюда. Это твой мир. Теперь ты все должен вспомнить. Собрав силы, я постарался разглядеть ее, но снова не смог. Я Эдвард Бонд, и совершенно не чувствую себя Ганилоном. Не волнуйся. Мы скоро вернем тебе истинные воспоминания. Ты уже начинаешь постепенно вспоминать свою настоящую жизнь. На все нужно немного времени. Но учти, что ты и Матолч — самые могущественные совета. Если я еще что-нибудь помню, то это Волка. Или что-то не так? Это просто его тезка? Или просто есть еще один Матолч? Нет, это человек. Но не всегда. Только время от времени. Он ликантроп. По желанию, он может менять свой образ. Невероятно. У вас тоже говорят об оборотнях. У вас такие же сказки, как на Земле. Но это же только сказки. А ты знаешь, откуда начало сказок? — спросила Эйдери. И наших, и земных. Просто когда-то между темным миром и землей было открыто много врат. Только на Земле воспоминания об этих днях сохранились как сказки или мифы, но суть их — наша действительность. — Этого не может быть. Сказки и не больше, — убежденно сказал я. — Мы считаем это сказками, а вы принимаете их за реальность. — Скоро ты узнаешь больше. Гест Райни может рассказать тебе о них более подробно, чем я. К сожалению, его нельзя будить без надобности, поэтому я буду стараться объяснить тебе это сама, как сумею. Послушай, любое тело состоит из клеток. Клетки могут приспосабливаться в определенных пределах. И она стала мне объяснять примерный курс биологии, который я проходил еще в колледже. Я частично пропускал мимо ушей ее объяснения, но картина становилась более ясная. Да еще ее нежный голосок, который мог и убаюкивать, и быть очень убедительным одновременно. Мне так и не удалось увидеть ее лицо из-под капюшона. Я вспомнил лабораторные работы во время учебы. Помню различные клетки, мутанты под микроскопом, людей с густыми волосами по всему телу. Но до такой степени, чтобы менялся состав костей, ведь структура костей волка и человека сильно различается. Да нет же, ерунда. Ведь во многом различная физиология. Физиологическая структура, которая могла бы измениться таким образом, что человек превращается в волка. Мне стало интересно. Честно говоря, — продолжала Эйдери, — у Матолча совсем не такая уж звериная фигура, как это кажется. Но он действительно меняет форму, когда это ему нужно. — Немыслимо. Как это? — спросил я. — Как это у него получается? — Ты понимаешь, он немного мутант. Я услышал нотки сомнения в голосе Эйдери. — Среди нас в темном мире много мутантов. Даже из тех, кто заседает в Совете, есть мутанты. — И ты мутант? Мне ничего не оставалось, как спросить. — И я тоже. — спокойно кивнул капюшон. — А менять свою форму ты можешь? Ну, там, волка или кого другого? — Нет, — ответила Эйдери. Я заметил, что тело под мантией задрожало, как уже было однажды, когда она волновалась. — Нет, я не могу менять свою форму, лорд Ганилон. Неужели ты не помнишь, что могу я? — Прости, но не помню. — Хорошо. Но, тем не менее, я обладаю силой, которая может тебе пригодиться, когда повстанцы вновь нападут на нас. — сказала она, растягивая слова. «Действительно, среди нас много мутантов, и, может быть, поэтому было принято решение об отделении от Земли давным-давно, ведь на Земле нет мутантов, по крайней мере, таких, как Маттолч, точно нет. А он далеко не единственный». Тут у меня зашевелились волосы от своей догадки. «А я не мутант?» — аккуратно спросил я. Но она в ответ покачала головой. «Нет, что ты. Ты был посвящен. Один из совета должен иметь ключ к Эр-Луру, а мутантам это не позволено». Я заметил, что как только она произнесла имя Лура, на меня сразу пахнуло каким-то ужасом. Не страхом, как я думал раньше, а именно смертельным ужасом. Я решил, что уже настало время поинтересоваться, чье имя так действует на меня. «Послушай, скажи, пожалуйста, Эдери, кто такой Лур?» Она долго не отвечала. Может, думала, что я вспомню сам, а может, опасалась чего-то. «А кто говорит о Луре?» Неожиданно раздался низкий голос. «Не надо про это говорить ему! Пока еще рано, Эйдери!» «Все равно это необходимо ему, он ведь один из нас», — сказала она. Повернувшись, я увидел фигуру человека, стоявшего рядом с нами и одетого так же, как и я, в тунику и брюки. На его выразительном лице выделялась бородка. Он улыбался, и оскал его зубов о чем-то напомнил мне. Во всех его движениях чувствовалось что-то знакомое, но в то же время нечеловеческое. И это впечатление усиливали смотрящие прямо на меня желтые глаза. «Ну, понадеемся, что в этом не будет необходимости», — сказал человек. «Лорд Ганилон, неужели ты забыл и меня тоже?» «Да, он не помнит тебя, Маттолч», — ответила Эдери. «В этом образе, точно. Это был он, Маттолч Волк, оборотень. Лорд Ганилон должен быть готов. Ведь сегодня вечером шабаш», — сказал он. «Нужно приготовиться ко всему. Этим займется Медея. Она уже интересовалась им. Думаю, она введет его в дальнейший курс дела. Раз он проснулся, то мы можем пойти к ней прямо сейчас». «Лорд Ганилон, ты пойдешь с Маттолчем?» — спросила Эйдери. «Да, пойдем, если нужно», — ответил я. Тут оборотень покачал головой. «Лорд Ганилон, ты действительно все забыл. Раньше ты не допускал, чтобы я шел за тобой. Видно, правда, что ты не помнишь многого». «Ты никогда не воспользовался бы тем, что он к тебе повернулся спиной и не ударил бы его сзади», — ответила Эдери. «Потому что прекрасно знаешь, что стоит Ганилону позвать Лура, и тебе придется очень туго». «Это была шутка», — небрежно сказал Маттолч. «Ты еще слишком слаб, чтобы считаться моим врагом. Я подожду, когда ты придешь в себя, тогда и поговорим. Давай лучше о делах, лорд Ганилон. Видишь ли, совет в очень сложном положении, и ты нужен совету. Но учти, так же и совет нужен тебе». «Идите, хватит разговаривать», — сказала Эйдери. «Опасности нет. Если не боишься клыков волка, разве испугаешься его рычания?» Эти слова явно были адресованы мне. То ли угроза, то ли предупреждение. Маттолч никак не отреагировал на ее фразу, просто пропустил меня вперед, отойдя в сторону. «Кто-то мне угрожает, или я ошибаюсь?» — сказал он, уже выходя вслед за мной. «Не кто-то, а я!» — послышался голос из-под капюшона. «Господи! Она ведь тоже была мутантом, но не таким, как Волк Маттолч, ликантропом, а каким-то другим. Каким? Я еще не знал».